Где же в таком случае та самостийность, независимость, о которой до ныне трубит головной атаман и его отощавший на чужих харчах министр? Вот какие получаются международные барыши, когда торгуют мелкие шинкари. Однако притихло что-то с новым походом. Может, о чем другом маракуют фельдмаршалы с маршалами? И не хватило у них на субвенцию головному атаману? Да хрен с ними, когда сам в беде. Из тумана разнообразнейших догадок Бараболя уже который раз останавливается на одной. Его мог выдать управитель культурного хозяйства сахарного завода. У него помощником работает Амельян Крупьяк. Странно иногда происходят метаморфозы. Зимой по окончании сезона сахароварения управитель Остап Федоренко получил от советской власти премию. О нем писали в газете как о лучшем хозяйственнике. И после этого затосковал человек. Другой не весь как обрадовался бы, что втерся в доверие. А этот тетеха, нашпигованный сентиментальным украинофильством, сразу завял и стал уклоняться от явок. Выходит, зашатался между просвитой и большевизмом. Просвита – культурно-просветительская организация на Украине в XIX и начале XX века. Хорошо, что он, Бараболя, не раскрыл перед ним Крупьяка, не сказал, что живет у Шковорлыги и явки назначал в лесу. Денис Иванович снова возвращается к сторожке лесника и там видит разговаривающего со Шковорлыгой парнишку. Посетитель даже не глянул на Бараболю и этим сразу насторожил его. «Да нет у меня того, подходящей работы!» Хмурый Шковорлыга вертит в руках какую-то бумажку. «Клепку мы сейчас не тешим, лес не чистим, штабели не кладем. Ну, может, хоть какую-нибудь работенку найдете?» Голубые глаза парнишки смотрят умоляюще. «Прямо не знаю, чего у вас этот работ землес направляет сюда?» Пожимает плечами лесник. «Что ты, зайцев мне будешь ловить?» «Скажете, так наловлю», улыбается парень. «Ишь, какой проворный!» Добреет мясистая физиономия лесника. «Возьму тебя на несколько дней лес сажать». «Спасибо, дяденька, и за это!» Радуется парнишка. «Когда же приходить?» «Завтра и приходи. Грамотный?» «Расписаться сумею». «А сам откуда?» «Из Луки Васильевской». «Из Луки Васильевской?» Трифон Бабенко читает Шковорлыга бумажку от работ землеса и возвращает ее парнишке. Тот высовывает из длинного рукава свитки слишком белую для рабочего руку, и разные глаза Бараболи весело и зло схватывают самую страшную деталь. Слева на среднем пальце правой руки, возле ногтя, выделяется едва заметный бугорок. Это бывает лишь у тех, кому приходится много писать. Нет, и на этот раз предчувствие не обмануло его. Парнишка, надвинув на лоб покатую шапку, весело прощается со Шкваролыгой, выходит из сторожки, а Бараболя провожает его через окно долгим взглядом. Не выкажет ли он себя еще чем-нибудь, хотя бы излишним любопытством? Но парнишка спокойно идет по дороге, которая в самом деле ведет в Луку Васильевскую. «Первый раз он тут», — оборачивается Денис Иванович к Шковорлыге, когда одинокая фигура скрывается на лесной дороге. «Первый раз. Раньше не доводилось его видеть?» «Нет». «А много Бабенко живет в Луке?» «Бабенко?» — задумывается Шковорлыга. «Что-то ни одного не припоминаю. Там одна половина Юрченко, другая Столяры. Между ними затесалось еще несколько Навродских и Диденко. А вот Бабенко, убей, не припомню. Может, того, кто в примаки пристал?» Может, и пристал. Круглое лицо Бараболи освещается двумя загадочными улыбками. Он по привычке, как перед дорогой, садится на лавку, еще с минуту беседует с лесником, а спиной ощущает шаги незнакомого парнишки, словно тот печатает шаг не по дороге, а прямо по его Бараболи спине. Потом Денис Иванович обводит памятливыми глазами жилище лесника и спешит в свою маленькую комнатку. Там он приподнимает с угольного косячка икону святой Анны и достает из-под нее несколько исписанных цифрами листков и маленький красный бланк военной секции разведки, который всюду открывает польские границы. Вот и все, что Бараболи берет с собой в путь, а здесь оставляет даже чудесное охотничье ружье. Пусть возле этой приманки подождут его. Дачник, не прощаясь с хозяином, выходит из комнатки и мягко проскальзывает под защиту весенних деревьев, на которых влажными полосами темнеет непросохший сок. Опытный разведчик никогда не должен испытывать судьбу. Это было правилом Дениса Бараболи. Но сегодня, озлобленный, он решил нарушить это правило, хотя бы для того, чтобы кое-кому из его союзников не захотелось стать на путь управителя культурного хозяйства. Дорогой он взвешивает свой план, и на его лицо ложатся то грустные, то хищные тени. Да уж, не позавидуешь себе в это смутное, суетное время. Нынче ведь не угадать, чьи звезды загорятся на небе. Контора управителя стоит над большим прудом, который только весной в паводок немного веселеет, а потом снова чернеет от жирных сточных вод сахарного завода. Остап Федоренко не раз ссорился с дирекцией завода, предлагая отвезти грязь в глубокий овраг. Однако его идеи мало кого занимали. Хозяйственники смотрели на него как на чудака, а единомышленники, побывшие в просвете, упрекали, что он выслуживается перед большевиками. «Не лезь вперед, отца в ад!» — одергивали его. «Думаешь, свекольную медаль дадут? Если будем так хозяйничать, все пруды переведем. На наш век хватит!» Но Федоренко не успокаивался. И вот, собрав большой материал о мертвых прудах на Подолье, он поздним вечером сел писать в центральную газету. Эту статью можно было написать уже давно, однако до последнего времени его неотступно преследовала мысль, имеет ли он право поступать в прессе, связавшись неожиданно с грязью петлюровского подполья. Но на днях с этим было покончено навсегда. Причем его даже не арестовали, не пугали, а только поговорили по-человечески, и он теперь переживает радостные часы второго рождения.